— сказал он и задумался. — Ладно, — повторил он уже другим голосом. Видно, что-то пришло ему в голову. — Сделаем, но тебе придется подождать. Мне нужно минут 10, чтобы получить доступ к нашему компьютеру. Тебя это устроит? — Джордж, уж и не знаю, как тебя благодарить. Не торопись, я подожду, сколько надо. Я сообщил ему фамилию Дженны, номер водительских прав, ее адрес. Отлично. 15 минут, больше не потребуется. Я тебе перезвоню. У тебя есть мой телефон? Конечно, — ответил он. Можно подумать, что мы храним номера телефонов людей, с которыми встречались пару раз 2 года назад. Спасибо, Джордж. Я повесил трубку, не дожидаясь, пока он скажет. Да не за что, это тебе спасибо. Мы стали ждать. От нечего делать. Энджи бросила у меня гуттаперчевым мячиком. Я поймал его и отпасовал ей. Так мы и перекидывались, пока она не сказала. К Дэвину на этот раз обращаться не станем. А на кой? — сказал я, отбив мячик. А почему бы и нет? — поинтересовалась она, сделав верхнюю подачу. Я изловчился и перехватил мячик. Не будем. И все тут. Осторожнее, кассетник расшибешь. Энджи поймала мячик и стала подбрасывать его, ударяя в потолок. «Это нештатная ситуация», — сказала она сдавленным голосом. «Нештатная ситуация. А мы что, в армии?» «Какая там армия?» Энджи бросила мячик на пол и пнула его ногой. «Мы частные детективы. У нас прекрасные отношения с полицией, и я не понимаю...» Почему мы не можем представить им улики, позволяющие раскрыть убийство первой степени, чем мы рискуем? Какие улики? Подавшись вперед, я отбил катящийся по полу мячик. Фотографию с Осии Полсона. Какая это улика? Никакая это не улика. Пусть они сами это решают. Как бы то ни было, эта фотография последняя, что жертва успела передать тебе перед гибелью, и она представляет определенный интерес для следствия. Ну и что из этого следует? А то и следует, что это расследование будем вести мы и они. Мы должны известить их, что собираемся осмотреть машину Дженны. Мы запросим у них ее номер и оставим несчастного Джорджа в покое. Незачем ему взламывать компьютеры бюро. А что будет, если они найдут то, что наши клиенты поручили искать нам раньше нас? Тогда, закончив следствие, они передадут его нам. Вот так-то вот и передадут. Вот так-то вот и передадут. А что, если там окажется компромат? А что, если в интересах наших клиентов не впутывать в это дело полицию? Как тогда пойдет наш бизнес? Если бы Малкерн захотел подключить к поиску документов полицию, сделать ему это ничего бы не стоило, а он нанял нас. А ведь мы и не органы правозащиты, Анджи. Мы частные детективы. Это совершенно очевидно, мистер Холмс, но... Что ну? Да что с тобой, Анджи, в первый раз, что ли? Вот что, Юс... Я считаю, что тебе следует честно и откровенно переговорить с нашими заказчиками и объяснить, почему ты действуешь именно так, а не иначе. Энджи, а почему я действую именно так, а не иначе? А потому, что ты не хочешь впутывать в это дело полицию. И не потому, что боишься, что она сделает что-то не то, а потому, что боишься, что она чего-то не сделает. Ты боишься, что дело примет дурной оборот, о чем предупреждала Дженна, понимаешь? Достаточно одного звонка из Капитолия, и все, что мы ищем, и, может быть, найдем, исчезнет. Я сжимал и разжимал мячик. Так значит, ты считаешь, что все, что я делаю, идет вразрез с интересами наших клиентов? Наконец-то до тебя дошло. Конечно же, так я и считаю. А что, если в этих документах окажется компромат на Полсона или Малкерна, на что намекала Дженни? Что ты тогда будешь делать, а? Там видно будет. Ни хрена там не видно будет. Станем мы смотреть, как же. Мы нашли Дженну в Уикхеме. После этого потребовалось не более получаса, чтобы завершить нашу работу. Так нет же, ты возомнил себя социальным работником. Но ведь мы с тобой частные детективы, ты что, забыл? Детективы, а не моралисты. Нас наняли, что мы искали то, что нужно людям, которые нас наняли. И наша задача — найти то, что надо найти. А если они хотят прикрыть дело и спрятать концы, подкупить полицию — прекрасно, потому что нас это не касается. Мы делаем свое дело, и нам за это платят. И если... Да подожди ты. Если ты будешь вести себя по-иному, если вместо того, чтобы заниматься частным сыском, ты объявишь нечто вроде личного крестового похода, чтобы, разделавшись с Малкерном, отомстить своему отцу, ты можешь послать прощальные поцелуи нашему бизнесу и мне.